Остаются только предатели, постоянно переходящие на сторону очередного победителя, чтобы изменить и ему, как только он попадет в беду. И люди столь ничтожные, что их не трогают, если они не попадают под горячую руку. Начавшийся надлом замечают прежде всего современники, не все, разумеется, но наиболее патриотически настроенные и дальновидные. В Риме еще Катон старший отметил начавшийся процесс падения нравов. Катон младший попытался противодействовать легкомысленным римским модницам, но безуспешно. А начиная с Гракхов, идеалы республики уже не владели большинством сенаторов и открыто стали попираться. Гражданские войны, кончившиеся принципатом Августа, знаменуют конец надлома и выход этноса в инерционную фазу, что по диахронической шкале соответствует 700-750 годам от момента толчка. В Древнем Китае начало надлома совпадает с проповедью легизма, а конец с торжеством династии Цинь. В Византии это эпоха иконоборчества, в христианском мире – реформация. В мусульманском суперэтносе надлом наступил раньше запрограммированного законами этногенеза в результате активных этнических контактов и связывался с передачей халифом Мутасимом фактической власти в руки гулямов, иноземных наемных воинов. Кончился он со смещением, захватом Багдада в 945 году Ахмедом Буидом, вождем дейлемитов. Иногда, но не всегда, удобной точкой привязки может служить фаза обскурации, сопровождающаяся распадом этнической системы. Итак, диахрония позволяет уточнить общую закономерность природных процессов, этногенезов, путем сопоставления их друг с другом. Первым историком, попытавшимся уловить принцип диахронии, был афинский архонт и жрец храма Аполлона, бывший прокуратор Греции Плутарх. Умер около 120 года. Из его многочисленных сочинений замечательна параллельная жизнь описания 46 знаменитых деятелей Эллады и Рима. Сопоставление идут попарно, что является попыткой понять исторические процессы обеих стран не как беспорядочное нагромождение случайных событий, а как две закономерные линии развития, того самого, которое мы называли этногенезом. Ограниченные в эрудиции только этими двумя этносами и недлинными отрезками хронологии меньше тысячи лет, он вынужден принять за основу не суперэтнический, а этнический уровень, что повлияло на степень доказательности сопоставлений. Позже это было воспринято читателями просто как литературный прием, а не как перспективный научный метод. Дело в том, что Плутарх сопоставлял деяния своих героев и, следовательно, сходство их ролей в истории, то есть в двух историях, двух процессах, происходивших по одной схеме. Это значит, что он открыл одно из свойств исторического времени – направленность через каузальность, то есть причинную обусловленность хода событий, несмотря на разную длину фаз. Эллада во времена Плутарха уже лежала в развалинах фазы обскурации, ибо интенсивная колонизация увела из страны большинство пассионариев, эллинизм. А с оставшимися дома расправились местные тираны Набис в Спарте и римские полководцы Метелл в Коринфе и Сулла в Пирее и Беотии. Рим же был на гребне могущества, он избавился от излишних пассионариев, сохранил золотую посредственность эпохи Августа и накопленные богатства завоеванных провинций. Это была инерционная фаза этногенеза, когда Рим представлялся современником вечным городом, как в XIX веке в Европе прогресс кажется бесконечным совершенствованием. Плутарх чувствовал истину, но не мог ее доказать и даже объяснить. Сравнительного материала у него не хватало, Что такое энергия, тем более энтропия, он не знал, а понятие «система» как целостность и в наше-то время известно далеко не всем. Однако он ближе всех подошел к проблеме исторического времени как функции отряда событий, обозримого в силу дискретности и необратимого, как необратима биография организма от рождения до смерти, потому что организм, или, если угодно, звезда, тоже системные целостности.